Глава 8. Потайная комната. В 11 часов вечера Катерина еще не спала. Она вообще ложилась очень поздно, иногда даже далеко за полночь. Аглая давно с этим смирилась, но бабушке Евдокии это пришлось не по нраву. Старуха заявила, что после 10 в доме должна стоять тишина, и если Катерина не спит, то пусть обходится без телевизора и музыки. «Я сплю очень чутко, и любой шорох меня тут же разбудит», — сказала Евдокия, — «а засыпаю я плохо, так что не в твоих интересах будить меня». Катерина до сих пор даже не разобрала дорожные сумки. Она собиралась сделать это сегодня, но столько всего случилось, что девочка даже не вспомнила о своих вещах. Достала лишь старенький ноутбук и наушники, чтобы слушать музыку. Ее любимая рапира так и оставалась лежать в длинной холщовой сумке под кроватью вместе с парой небольших чемоданов. Катерина улеглась в постель с включенным ноутбуком в руках. В комнате не было письменного стола, так что уроки приходилось делать лежа на кровати. Свет от плоского экрана тускло освещал пространство комнаты со скошенным потолком. Стены покрывали криво наклеенные обои, в углу стоял большой платяной шкаф, рядом с ним пара стульев. Не считая кровати, это была вся мебель. А еще в одной из стен виднелась заделанная дверь. Катерина поняла это сразу, как только впервые вошла в комнату. Дверь была заклеена обоями, но ее контуры ясно проступали под ними. Почему же ее закрыли и заклеили? — Это старая кладовка с прогнившим полом, — объяснила ей вечером Евдокия. — Я давно заперла ее и заклеила, а ключи потеряла. Знаю, дети любят расследовать разные тайны, но там тебе делать нечего, а то еще провалишься сквозь пол, как твоя мачеха в театре, да свернешь себе шею. Однако Катерина чувствовала, что Евдокия говорит неправду. Обои сильно отличались по цвету от остальных в комнате. Значит, бабушка наклеила их не так уж давно. А если так, и в остальном она могла солгать. Только какие цели она преследует своей ложью? И почему все вокруг столько лгут? Сегодня окружающие только и делали, что говорили неправду. Женщина в доме Казимира Поплавского представилась экономкой. Бестужев заявил, что не знаком с Эдуардом Пельтом. Бабушка Евдокия... Ну, про нее вообще отдельный разговор. Катерина даже в цирке не встречала более странных и загадочных людей. Вспоминая события этого дня, она поняла, что быстро заснуть ей, похоже, не удастся. А может, она уже спит, и все, что произошло, не более чем сон? Тогда многие вещи становились куда понятнее. Сначала драка с мальчишкой в школе, затем стычка с незнакомкой в черных очках, нападение беглого сумасшедшего, который нес какую-то чушь про переходы, ключи и зеркальных двойников. И то, что произошло дальше, самое жуткое событие. Как выяснилось позже, Аглая обнаружила в подвале труп. А Катерина в полумраке приняла его за груду тряпья. Аглая и Ипполит вылетели из подвала, будто ошпаренные, едва не выбив ветхую дверь. Не прошло и часа, как театр заполнился полицией и разными экспертами-криминалистами. Все опечатали, оцепили, потом начали опрашивать очевидцев. Катерину тоже допросили, но в основном следователи беседовали с Аглаей и Ипполитом. Понаехали репортеры, в театре началась жуткая суматоха. Катерина мало что слышала и почти ничего не видела, а потом ее и вовсе отправили домой. И лишь когда Аглая вернулась домой, она рассказала ей некоторые подробности. Оказалось, что мертвец пролежал в подвале театра несколько дней, а убит он был странным изогнутым ножом, сделанным из стекла. Следователи поначалу подозревали лысого сумасшедшего Эдуарда Пельта, но он сбежал из клиники лишь вчера и никак не мог совершить это злодеяние. Они пообещали держать Аглаю в курсе событий. А Ипполит Германович остался всем очень недоволен, ведь теперь, пока шло следствие, он не мог заниматься ремонтом здания театра. «Ты бы видела эти подвалы?» — закончила свой рассказ Аглая. «Им конца краю нет, они наверняка больше самого иллюзиона. В стенах торчат факелы, оставшиеся с незапамятных времен, а вдоль стен навалены сотни ящиков. В них реквизит, старые сценические костюмы, а в некоторых я видела оружие. Старинные мечи и копья, изъеденные ржавчиной. Не бутафория какая-то, а настоящие. Интересно, как они там очутились?» Я не помню, чтобы Александр и его партнеры использовали такие в своих выступлениях. Наверное, давно там лежат. Катерина тут же решила в ближайшее время спуститься в эти подвалы и самостоятельно их исследовать. Наверняка там найдется много чего интересного. Как фехтовальщица, она всегда интересовалась старинным оружием. Она хотела подключиться к интернету, но тут к ней в комнату заглянула Аглая. «Не спишь?» — шепотом спросила она. «Я тоже не могу заснуть. Этот мертвец так и стоит перед глазами». «Бррр!» — передернула плечами Катерина. «Не стоило тебе приезжать сегодня в театр». Аглая присела на край кровати. «Не увидела бы этого всего. Не столкнулась с Пельтом. Спала бы уже и видела десятый сон». «Я не сплю не из-за этого», — отмахнулась Катерина. «Просто не могу уснуть. Вот и все. Бабушка уже легла?» «Заперлась у себя полчаса назад». «Очень уж она строгая. А что я тебе говорила?» — улыбнулась Аглая. «Почему тогда мы живем здесь? Она ведь нас совсем не любит». «Она сама тебе это сказала?» — нахмурившись, спросила Аглая. «Нет. Но я же вижу, как она к нам относится. Сегодня сообщила мне, что от меня у нее разболелась голова и вытолкала меня из гостиной». «Не переживай», — сказала Аглая. «К тебе у нее совсем другое отношение». Это я главный предмет ее ненависти, а до тебя так мелкие щепки долетают. Катерина не сдержалась и хихикнула. Почему она так тебя не любит? Не простила, что обычная циркачка сумела охмурить ее благородного сына. Хотя я и не мечтала, чтобы Александр обратил на меня внимание. Он сам начал ухаживать за мной, невзирая на протесты своей мамаши. Ну, ты не переживай из-за этого. Вот разберемся с театром, снимем себе квартиру, и тебе не придется терпеть бабушкины выходки. А сейчас у нас действительно плохо с деньгами. Да, не очень хорошо, — улыбнулась Аглая. Но я подумываю завтра снять покрышки с бабушкиной машины и сварить их вместо мяса. Недельку продержимся. Обе рассмеялись. У Евдокии есть машина? Старинный драндулет в гараже. Ты не беспокойся. Аглая похлопала ее по плечу. Скоро все наладится. — Да я не беспокоюсь, — покачала головой Катерина. — Я скучаю по Матвею, а я по Прохору, — призналась Аглая. Катерина уже давно подозревала, что у дяди Прохора и Аглаи наклевывается роман, но никогда не задавала мачехе никаких вопросов. Не хотела лезть в душу, хотя сейчас Аглая сама затронула эту тему. — Он уже приглашал тебя куда-нибудь? — поинтересовалась девочка. «На свидание, я имею в виду». «Нет», — улыбнулась Аглая. «Мне кажется, он хотел, но все никак не мог решиться. А пока собирался, мы уехали. Кстати, как он тебе?» Катерина знала дядю Прохора с самого детства и не могла сказать о нем ничего плохого. «Высокий», — подумав, произнесла она. «Вдвое выше и тебя, и меня. А еще очень сильный». Когда он стоит рядом со мной, можно подумать, что это злой дядька похитил маленького ребенка и хочет его съесть. Аглая громко прыснула. — Ты знаешь, от твоих шуточек я иногда по ночам вскакиваю в холодном поту, — призналась она. Катерина развела руками. — Ничего не могу с собой поделать. Когда на душе кошки скребут, из меня это так и лезет. Наверное, такой защитный механизм. — А сейчас ты чем обеспокоена? — Да, собственно, ничем, — покачала головой девочка. Просто этот внезапный переезд, новая школа, строгая бабушка. Есть от чего дергаться. Потерпи. Аглая встала и снова ласково потрепала ее по плечу. Скоро все нормализуется. Напиши лучше Матвею письмо. Она кивнула на ноутбук. Он будет рад получить от тебя весточку. Хорошая мысль, согласилась Катерина. Аглая пожелала ей спокойной ночи и отправилась к себе. Катерина набрала Матвею пару строчек и отправила сообщение. Много писать пока не хотелось. Если ответит, она расскажет ему о последних событиях во всех подробностях. Затем она решила просмотреть последние новости в интернете. Катерина перелистала несколько заметок о грядущем лунном затмении и обнаружила информацию о найденном в иллюзионе теле. Быстро же журналисты работают. Они не только расписали все обстоятельства, при которых Аглая наткнулась на труп, но и сообщили имя погибшего. Его звали Николай Назаров. Катерина так и застыла перед ноутбуком. Отец Игоря и Наташи? Она перешла по указанной ссылке и начала читать. Николай Назаров пропал без вести 10 лет назад во время представления в Театре магии «Иллюзион». Следствию пока неизвестно, где он скрывался столько времени. Особые вопросы вызывает одежда погибшего. Длинный плащ, старомодный камзол, короткие брюки, сапоги с отворотами, белая рубашка с пышным кружевным воротником. Необычно также и орудие преступления — стеклянный нож с хрустальной рукоятью. Мы будем держать вас в курсе событий. Журналист писал, что труп обнаружили Аглая Державина и Ипполит Бестужев, которые случайно провалились под сцену театра. О Пельте не было никаких упоминаний. Это показалось девочке странным. Может, Аглая настолько перепугалась, что просто забыла рассказать о нем журналистам. Но почему тогда промолчал и Бестужев? Старик определенно что-то скрывал. Катерина открыла поисковое окно и набрала в нем «Эдуард Пельт». Тут же выпало несколько ссылок. Все они рассказывали о побеге сумасшедшего из психиатрической клиники. Катерина пролистала все статьи, затем остановилась на одной из них, самой объемной. Эдуард Пельт, печально известный наследник старинного баронского рода, был арестован после неожиданного нападения на председателя дворянского общества во время очередного собрания клуба. Экспертиза подтвердила сильнейшее психическое расстройство, после чего Пельта подвергли принудительному лечению в закрытой клинике. По словам врачей, пациент представляет опасность, подвержен галлюцинациям и приступам агрессии. Дальше шли номера телефонов, по которым следует звонить, если вдруг его увидишь. Катерина на всякий случай их все переписала, затем принялась читать дальше. В статье говорилось, что никто не знает, каким образом Пельту удалось сбежать из закрытого учреждения. Кое-кто даже предположил, что друзья больного подкупили персонал лечебницы. Чем дальше, тем все страннее. Что бы еще посмотреть? Катерина набрала «Казимир Поплавский». Ей тут же открылся некролог, растиражированный по десяткам сайтов. Она увидела портрет худощавого старика с морщинистым лицом, кустистыми бровями и пронзительным колючим взглядом. Поплавский смотрел как-то надменно, и вообще вид у него был слишком высокомерный. Вряд ли у такого было много друзей. Катерина узнала, что князь Поплавский состоял в местном дворянском собрании, любил путешествовать и много занимался благотворительностью, поддерживал цирковые училища и даже состоял в международном клубе иллюзионистов. Насколько девочка знала, там же состоял и ее отец Александр Державин. Дальше стало еще интереснее. Старик Поплавский всерьез интересовался черной магией и оккультизмом, коллекционировал колдовские ритуальные принадлежности, которые приобретал в разных странах мира, и считался лучшим специалистом по трудам легендарного мага и алхимика Алессандро Калиостро. Это имя Катерина уже слышала раньше, еще до того, как прочитала тетрадь Поплавского. Фокусник их цирка, дядя Артур, говорил, что Калиостро являлся величайшим чародеем, и его жизнь была окутана многими тайнами и загадками. Ниже шла информация о книгах Поплавского, его сказках и фантастических романах, о безумно дорогой коллекции вин, принадлежащих ему, и о знаменитых предках. Больше в этой статье Катерина не нашла ничего примечательного. Девочка задумалась. Пельт был членом какого-то дворянского общества и напал на его председателя. И Поплавский был членом дворянского собрания. Могло ли это быть простым совпадением? Она набрала в поисковом окне «Казимир Поплавский, Эдуард Пельт». Ссылка обнаружилась лишь одна, но зато какая. Катерина нашла сайт городского дворянского собрания. Это было что-то вроде клуба, в котором состояли потомки старинных дворянских родов, разных графов, князей и баронов. Члены общества время от времени устраивали благотворительные балы, открывали выставки в музеях и картинных галереях и вообще в последние годы активно участвовали в общественной жизни города. Среди информации о разных мероприятиях и родословных участников клуба Катерина обнаружила список тех, кто когда-либо состоял в этом обществе. В списке значились Казимир Поплавский, Эдуард Пельт, Александр Державин и Ипполит Бестужев. Значит, толстяк точно знает Пельта, хотя и не хочет в этом признаваться. На сайте хранилось много фотографий, и Катерина решила просмотреть их все. Кто знает, что она там найдет. Вскоре от обилия снимков у нее зарябило в глазах, но она не увидела ни одного знакомого лица. Однако почти час спустя ее поиски увенчались успехом. Она нашла большой и качественный групповой снимок по композиции, напоминавшей картину, которую она видела в доме Поплавского. Разодетые мужчины и женщины, при свете горящих свечей, сидящие за красиво сервированным столом. Катерина сохранила картинку на жесткий диск ноутбука. Затем увеличила ее, насколько возможно, и принялась внимательно разглядывать. Отца и Казимира Поплавского она узнала сразу. А вот и Эдуард Пельт. Сидит с краю рядом с дамой в элегантном черном платье. На снимке у него была роскошная серебристая шевелюра, поэтому она не сразу его узнала. В этом лощеном господине было трудно признать психа, напавшего на нее с трубой. А вот по другую сторону стола и Ипполит Бестужев, еще не такой толстый, как сейчас, в элегантном черном смокинге с бабочкой на шее. Вот как! Они все состояли в одном обществе. Катерина сразу поняла, что напала на след. Но какой? Да и что тут расследовать? То, что ей во всеуслышание лгали? Так она и сама иногда могла приврать, без всяких угрызений совести, особенно когда хотела спасти свою шкуру после какой-нибудь передряги. Катерина снова вспомнила о бабушке. Почему-то не сказала ей, что барон Эдуард Пельт состоял в одном обществе с ее отцом и князем Поплавским. Забыла? Или сознательно умолчала? Надо же быть такой скрытной и странной. А в странностях Евдокии она убеждалась все больше и больше. К примеру, во всем особняке совсем нет зеркал. Только в ванной комнате на первом этаже висит зеркальце размером с две ладошки. После возвращения из театра Катерина спросила об этом бабушку. — К чему мне зеркала? — ответила Евдокия. — Я уже старая и некрасивая, а зеркала постоянно напоминают мне об этом. А еще она никого не пускала в свою комнату и постоянно запирала ее на ключ, даже когда сама находилась дома и сидела в гостиной либо в кухне. И терпеть не могла цветов, кошек, собачек, вязания, все то, что обычно любят старушки. Этот старый дом постоянно издавал разные звуки, скрипы и шорохи. Аглая сказала, что особняк требует серьезного ремонта, но Евдокия и слышать об этом не захотела. — Этот дом живой, — заявила она, — он дышит и шевелится. Отсюда и скрипы. — А может, он уже разваливается, а мы ничего не делаем? — спросила Аглая. — Заведешь собственный дом. Будешь делать в нем все, что тебе заблагорассудится. На том разговор и закончился. Аглая обиделась и замолчала. Но Катерина и сама понимала, что дом того и гляди рухнет. Как Евдокия этого не замечает? Или просто не хочет замечать? Даже сейчас, лежа в кровати с ноутбуком на животе, девочка слышала скрип половиц, хотя все давно спали. Скрип половиц? Катерина едва не подскочила в постели. Она только сейчас поняла, что пол скрипит не в коридоре и даже не в ее комнате. Скрип раздавался из-за потайной двери, заклеенной обоями. Девочка даже похолодела от ужаса. А еще к скрипу примешивался странный мелодичный звук. Что-то постукивало и тихо звенело, словно какие-то хрусталики ударялись друг о друга. Скрип, скрип, скрип. Сомнений больше не оставалось. Кто-то и впрямь легкими неспешными шагами передвигался по тайной комнате за запертой дверью. Мало ей потрясений на сегодня. Еще и это. А если в дом забрались грабители? Разобрали стену, пролезли в дыру, но оказались в запертой кладовке. Предположение, конечно, из разряда фантастических, но проверить все же не мешает. Катерина тихонько слезла с постели, вытащила из-под кровати сумку и достала из нее рапиру. Удобная рукоятка привычно легла в ладонь. Выставив клинок перед собой, девочка на цыпочках подошла к стене. Скрип по ту сторону пожелтевших обоев приближался. И вдруг резко затих, будто кто-то там в комнате остановился и стал прислушиваться, точно так же, как прислушивалась сейчас Катерина. Девочка тихонько ощупала стену под новыми обоями. Вот кромка двери, выступ, а здесь должна быть замочная скважина. Ведь у всех старых дверей так. Она приставила острие рапиры к стене и осторожно проткнула обои. В своих расчетах Катерина не ошиблась. Действительно, именно здесь и была замочная скважина. Девочка тут же приникла глазом к образовавшемуся отверстию. Сначала она увидела бледный свет, проникающий сквозь тусклое от пыли окно. Свет шел от уличного фонаря, стоявшего во дворе. Значит, это точно не кладовка. Скорее, что-то типа мансарды. Верно, это то самое помещение, которое она видела со двора. На фоне окна она разглядела сваленные в кучу старые стулья, вешалки, корзины. Еще там виднелось старинное кресло с высокой резной спинкой. И вдруг чья-то тень закрыла ей обзор. Катерина испуганно отшатнулась от двери и с размаху шлепнулась на пол. «Не бойся», — донеслось до нее, — «я не причиню тебе вреда». Кто-то тихо, почти ласково прошептал эти слова в замочную скважину. «Ну да, как тут не бояться?» Катерина готова была выпрыгнуть в окно от страха. Сердце в груди колотилось так, что казалось, вот-вот вырвется наружу. «Кто вы?» — в ужасе выдохнула Катерина. «Когда-то я жила в этом доме», — ответили ей. «И иногда прихожу проведать это место. Прости, что напугала». «Да как вы вошли туда?» — недоумевала девочка. «Там что, есть тайный вход?» «Есть». Немного помолчав, ответила женщина, — «но я тебя прошу, не говори ни слова обо мне своей бабушке. Она этому наверняка не обрадуется». — «Это да», — согласилась Катерина. — «Она у нас очень строгая». — «А вы, случайно, не воровка? Смотрите, у меня, между прочим, есть рапира». — «Нет, что ты. Просто я провела в этом доме лучшие годы своей жизни», — печально произнесла незнакомка. — «И прихожу сюда, чтобы вспомнить, как счастлива я здесь была и несчастна одновременно». — «А...» — Катерина уже почти успокоилась. — «Ну, хорошо». Она вспомнила, что этот дом не всегда принадлежал одним лишь Державиным. К тому же она чувствовала, что женщина говорит правду, и голос ее звучал так грустно, что Катерине даже стало ее немного жаль. В другое время она решила бы, что ситуация складывается очень странная, даже неправдоподобная. Она, пребывая в своей комнате, через скважину разговаривает с женщиной, которая тайно проникла в их дом. Но после удивительных событий последних дней Катерина уже ничему не удивлялась. — Только впредь не входите тайком, — попросила девочка. — Если что, я вас и впустить могу, когда дома никого не будет. — Ты добрая девочка, поэтому я хочу тебя предупредить, — сказала вдруг незнакомка. — О чем? — Тебе грозит страшная опасность. Лучше бы вы вообще не приезжали сюда в такое время. — О чем вы? — напряглась Катерина. — Какое такое время? — Лунное затмение. Время ведьм. Они ведь точно попытаются проникнуть сюда. Знаю, это прозвучит странно, но не могла бы ты не ночевать в ночь затмения дома. Спрячься где-нибудь, останься у друзей. — Не понимаю, — озадаченно сказала Катерина. — Да и друзей у меня здесь нет. — Как все сложно, — вздохнула женщина. — Похоже, я правильно поступила, что отправила к тебе защитника. — Какого к черту защитника? О чем там бормочет эта взломщица? Катерина снова прильнула к замочной скважине. Она услышала довольно странные вещи. Так почему бы хоть одним глазком не взглянуть на ту, кто их произносит? И Катерина ее увидела. Незнакомка сидела в старинном кресле прямо напротив заклеенной обоями двери. Молодая, очень красивая женщина с длинными волнистыми волосами. Она была очень грустной и задумчивой, а непонятный звон в закрытой комнате, тем не менее, продолжался. Казалось, он уже звучит громче, чем прежде. — Будь осторожна, милая, — сказала незнакомка. Она смотрела прямо на девочку, словно видела Катерину сквозь дверь. — Ну, мне пора. Я и так сильно рискую, появившись здесь. Знала бы ты, как бы я хотела остаться, чтобы помочь тебе. Но, надеюсь, он справится. И прости, что заставила тебя понервничать. — Я не испугалась, — слегка приврала Катерина, — и ничего не имею против ваших визитов. Если захотите, приходите еще. — Ты очень добрая девочка, Катерина. Женщина поднялась с кресла и улыбнулась. Казалось, что слова Катерины ее немного рассмешили. — Минутку. Но откуда она знает ее имя? Катерина снова приникла глазом к замочной скважине, пытаясь разглядеть незнакомку получше, но комната уже была пуста. Да и скрипа половицы она больше не слышала, как и звона хрусталиков. Чертовщина какая-то!